Глава 24. Макс. Наливаю кофе в две кружки. Одну ставлю перед Еленой, вторую забираю себе. В конце рабочего дня выдалось несколько минут, чтобы обсудить наше общее дело. Смотри, мы были сегодня по адресам девочек. Собирая отчеты о проделанной работе, передаю ей. А здесь погибшие, здесь те, кто выжил. И что? Лена вопросительно изгибает бровь и чуть заметно прищуривается. Нашли что-нибудь? Неспешно отпивает кофе и бегает по строчкам глазами. Ничего особенного там нет. Сухие факты, абсолютно никакой полезной информации. Нет, ну давай еще раз все проанализируем. Раздраженно откидываясь на спинку кресла и морщусь от боли в боку. Должно же что-то быть. Макс, что ты так вцепился в это дело? Елена монотонно барабанит ноготками по столу и задумчиво рассматривает меня. Сложный вопрос. Четкого ответа у меня и самого нет. А потому что, если она попадет в СК, его опять развалит. Сделанным равнодушием пожимаю плечами, но нещадно триггерит что-то. Цепляет несправедливость. Какого хера эта тварь все еще на свободе? Да я не успокоюсь, пока не отловлю его, а там как пойдет. «Здесь что-то личное?» Елена усмехается одними уголками губ и пронзительно смотрит в глаза. Следователь она, конечно, от Бога, но в этот раз ошиблась. «Откуда?» Хмыкаю небрежно, кидая на стол папку, что мне отдал Агапов. «Это просто дело, Лен, ты будешь помогать?» Несколько секунд она молчит. Лицо, словно застывшая маска, не выражает никаких эмоций. И я не спешу что-то говорить, а просто жду, пока Леночка примет решение. Со мной она в этой заварухе или сливается. «Куда я денусь-то?» Закатывает глаза и подается вперед, открывая материалы. «Давай еще раз с самого начала». Берет лист бумаги и чертит схему, раскладывая события в хронологическом порядке. Подписывает детали и нестыковки. По всему выходит, что изначально этот маньяк не планировал никого убивать, поэтому первые девочки выжили. Одна смерть случайная, вторая уже спланированная. Вошел во вкус, но продолжить ему не дали. Смотри, он вернулся в тот же парк, и, если я не ошибаюсь, места выбирает в каком-то только ему понятном порядке. На другом листке Елена рисует примерную карту парка и ставит точки. «Ерунда какая-то, никакой логики». «Хотя, если притянуть за уши, то может получиться шестиконечная звезда». «Где?» — тяну ее листок на себя и всматриваюсь в точке. «Да вот!» — Елена ручкой указывает нужное направление. «И правда, можно притянуть как версию». «А это интересно». Забираю листок себе. «Спасибо». «Да было бы за что. Все очевидно». Она пожимает плечами и сжимает в руках кружку с остывшим кофе. «А еще там результаты экспертизы есть». «Под ногтями у девочек кусочки кожи. Отнеси Борисычу, пусть проверит, может, совпадет. Тогда у нас будет зацепка». «Да, это хорошо. Забираю копию заключения. Можно попробовать». «Пробуй», — довольно усмехается Лена и допивает кофе. «А мне пора домой». «Ай, блядь, дергаюсь от острой боли при попытке встать. Да что ж такое?» «Что случилось?» «Ребро болит». «Может, трещина?» Хмурится она. Да хер его знает, огрызаясь на автомате. «Дать контакты врача?» «Не надо, у меня свой есть». Елена усмехается и уходит, звонко цокая каблуками. А я опять падаю в кресло и ищу в мобильнике номер травматолога. Недавно помогала ему разрулить личные траблы. А теперь он мне вроде как бы должен. Нажимаю дозвон. «Косолапов». Раздается в динамике усталый голос. «Приветствую, майор Марьянин», — беспокоит. Хмыкаю. «Уже страшно», — вздыхает Алексей. «Дело у меня к тебе есть». Звучит оптимистично от начальника СКП. Усмехаясь и вкратце рассказывая о своих заключениях. «Подъезжай, посмотрим. Прощаемся. Закидываюсь обезболом и собираюсь. Пока еду по вечернему городу, попутно собирая пробки, все у меня проходит. Уже думаю развернуться и поехать домой, но опять стоять в пробке совсем не хочется. Ладно, хоть пообщаемся с Косолаповым». Как только попадаю к нему в лапы, сразу забываю все благие намерения и слова цензурные. В общем-то, тоже. «Да, блядь, не жми ты так!» — рычу, едва сдерживая крик. «А нахер ты столько обезбола выжрал?» — ворчит Алексей и что-то записывает в карту. «Болело, потому что...» — закатывает глаза и рассматривает снимок моих ребер. «Как там мой внутренний мир?» — пытаясь пошутить, чтобы хоть немного разбавить атмосферу. «А то этот костолом точно скрутит меня в бараний рог». «На рентгене все чисто, просто ушиб», — констатирует Алексей и откладывает снимок в сторону. «Выпишу тебе всякого. Но ты же не будешь ходить на физио? Да когда мне? Отмахиваюсь небрежно. Спать-то некогда. Про секс вообще молчу. Ладно, физическую активность сократить. Строго смотрит на меня и ждет, пока я согласно кивну. Вот эти таблетки 3 раза в день максимум. Ну и мазь. Спасибо. Забираю рецепт и пожимаю его ладонь. Не кашляй, смеется Косолапов. Очень актуально. Выхожу на улицу и втягиваю прохладный воздух. Может, нахер домой? Позвонить Адилю и пусть организует мне годную девочку. Не успеваю, как следует проникнуться этой идеей, как около своей машины замечаю тень. Очень мне кажется знакомую. Бесшумно подхожу ближе и присматриваюсь. Точно, Иванна. Вот и мотоцикл ее здесь. А сама она спряталась за моей машиной. Курит, зараза, и залипает в телефоне. «Детка, ты же бросила!» — шепчу, подкравшись максимально близко. Ива вздрагивает всем телом, резко разворачивается и замахивается. Едва успевая среагировать и уйти от захвата. Завязывается потасовка. Иванна пытается пробить мне в нос, пнуть по яйцам, зажать в болевом, но я пресекаю все ее попытки. Но вот локтем в больное ребро все же пропускаю. Зарычав от боли, психую и скручиваю эту дикую кошку, врезая ее спиной в тачку и прижимая своим телом. «Тихо, нахуй!» — рявкаю зло и морщусь от искр, что до сих пор сыплется из глаз. «Марьянин?» — голос сильно вибрирует. «Нет, блядь, Дед Мороз!» Смотрю в ее перепуганные глаза и немного смягчаюсь, но не отпускаю. «Ты чего на людей кидаешься?» «Нечего подкрадываться!» Часто дышит, дрожит и нервно кусает губы. «Отпусти меня!» Упирается ладонями в грудь, а я снова морщусь. Болит, сука. Надеюсь, не сломала мне ничего. «Ну уж нет», — расплываясь в усмешке. «Это у тебя уже 3-й залет». «Что это значит?» На ее шее истерично бьется жилка, а мой рот инстинктивно наполняется слюной. Нестерпимо хочется прикоснуться губами к нежной коже и почувствовать ее вкус, втягивая носом аромат и прикрывая глаза на мгновение. Он в легких распадается на атомы и течет по венам вместе с кровью, прожигая насквозь. Пиздец. Меня сносят в неадекват. Надо тормозить. Но тормоза тоже сгорели нахрен.